Глава 10. Самолет поменял курс, и из-за крена меня опять вытряхнуло из сна. Открыл глаза и сразу отвел взгляд в сторону. Места напротив занимали те, кого видеть уже не мог. Надоели они мне оба, как говорила моя бабушка, хуже горькой редьки. Два молодца одинаковы с лица, вернее, с одинаковыми залысинами. Насмотрелся на них и невольно стал задумываться о судьбе своей, пока еще густой шевелюры. Хоть мой отец и не облысел, но дед по материнской линии волос лишился рано, так что я вполне мог лет через 10 обзавестись парой проплешин. Ну да, волновало меня сейчас совсем не это, но хоть отвлекся от дурных мыслей. Даже бывших родственников вспомнил. «Вода осталась?» Сквозь гул мотора расслышал я голос полковника Бороздина, старшего инспектора Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел СССР. Из столицы он приехал по мою душу, и за ночь он ее из меня вынул. Выпытывал все, что касалось моего недавнего вояжа в Ставропольский край, до мельчайших подробностей, начиная от моего увлечения туризмом. Тут я все свалил на соседа по студенческой общаге Грега, типа он меня заразил, до побега из Невинномысска. Все пытался подловить на несоответствиях, но даже будучи голодным, и готовым в любой момент провалиться в сон от дикой усталости, я держал оборону твердо. Изматывающей беседой дело не ограничилось. Еще пару часов я провел за составлением рапортов. В первом описал события в Невинномысске и мое в них подробное участие. Во втором дословно переложил на бумагу разговор с сотрудником КГБ. А в 6 утра мы покинули райотдел, куда приехали из управления КГБ, и на служебной машине прибыли на военный аэродром, где нас нетерпеливо ждал капитан Васильев и готовый к вылету Ан-12. И вот тут я по-настоящему проникся важностью момента, когда понял, что ради меня выделили целый транспортник. Поднимался на борт в глубокой задумчивости. «Держи». Возвращал мне пустую флягу уже Васильев. Швырнул ее с досады в рюкзак. Сперва всю кровь эти двое из меня выпили, теперь и воду. И вновь закрыл глаза, после чего, к своему облегчению, заснул. Растолкали меня уже после посадки. Взглянул на часы. Те показывали без 20 минут 9. Спустился по трапу и обомлел. На летном поле меня встречала целая делегация. Несколько ГАЗ-24, все черного цвета, а возле них о чем-то спорили сотрудники трех ведомств – комитета, милиции и прокуратуры. Последних двух я опознал по мундирам, а вот первые были в гражданском, но догадаться об их служебной принадлежности труда не составило. И все эти важные люди с большими званиями принялись меня делить. Все хотели заполучить меня первыми, но победа ожидаемо осталась за прокурорскими, и я уселся в их «Волгу». «Значит, вы и есть следователь органов внутренних дел Чапыра, который разворотил все это сонное болото», усмехнулся занявший рядом со мной пассажирское место государственный советник юстиции 3-го класса. «Сам в шоке», — отозвался я, действительно пребывая в нем от всего происходящего. «Ну тогда давайте знакомиться. Следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре Малышев Владимир Анатольевич», в свою очередь представился прокурорский. Отвечая на рукопожатие, я уже более внимательно рассмотрел своего соседа. Лет 40, полноват, лицо округлое с мясистым носом, волосы тронуты сединой, но без так надоевших мне за время полета залысин. Последнее меня несказанно порадовало. Даже подумалось, что хотя бы в уголовном деле Сливко у меня проблем не возникнет. Интуиция не подвела. Нет, допрашивали меня профессионально, выдали досуха, но в деле я проходил в качестве свидетеля и по завершении следственных действий был беспрепятственно отпущен. Правда, перед этим состоялся очень откровенный разговор с Малышевым. Дело в том, что он тоже меня спросил, правда, не под протокол, «Считаю ли я, что местные правоохранительные органы покрывали Сливко?» И я ему честно ответил, что нет, не считаю, и поделился своими мыслями насчет того, почему так долго серийного убийцу не могли изобличить. Привел те же доводы, что и Васильеву, правда, в отличие от капитана КГБ, следователь по особо важным делам намного лучше знал специфику преступлений против личности, поэтому разговор у нас получился более продуктивным. По крайней мере, я на это надеялся. Ведь сам более не желал участвовать в поимке маньяков. Да и все только выиграют, если этим будут заниматься компетентные кадры, а не любитель-одиночка. Даже не думал, что у простого милицейского следователя могут быть такие глубокие познания о серийных убийцах. Подивился Малышев, когда я на него вывалил все, что посчитал для себя безопасным сообщить об этой категории преступников. Разумеется, без имен и необъяснимых подробностей. «Я в последние дни долго думал над этим вопросом», — скромно признался я. «У вас, молодой человек, необычный взгляд на вещи и хорошие аналитические способности», — задумчиво проговорил Малышев. «Да обычный я, просто дни выдались напряженными, вот и активизировалась мозговая деятельность. Мозг как мог спасал своего носителя». На мое заявление Малышев рассмеялся. «Ну, не все так плохо. Уверен, все ваши проблемы скоро разрешатся», — сделал он оптимистичный прогноз. «Все же вы не преступник, а наоборот, тот, кто изобличил особо опасного преступника, тот, кто прекратил издевательство над детьми и предотвратил совершение новых преступлений». «Расскажите об этом сотрудникам КГБ», — горько усмехнулся я. «А то они планируют назначить меня главным виновником массовых беспорядков». Те, кстати, ожидали меня на выходе из прокуратуры. Правда, я был не один, а со своим сопровождающим, полковником Борозденным. Этот порученец министра МВД не отходил от меня ни на шаг, а пока шел допрос, сторожил под дверью. Но в прокуратуре проблем с его там нахождением не возникло. Теперь посмотрим, как он будет пробиваться в вотчину комитета. «Товарищ лейтенант, садитесь в машину». Васильев с местными сотрудниками КГБ перегородили нам путь. «Товарищ лейтенант поедет не с вами, а за вами», — вышел на передний план Бороздин. «Что за ребячество, товарищ полковник», — поиграл желваками Васильев. Но сотрудник главного управления МВД не думал уступать. Он подтолкнул меня к «Волге», что нам выделило краевое УВД, и сам пошел следом. В составе кортежа из двух автомобилей мы прибыли к непонятного назначения зданию. Никаких табличек, что здесь располагается подразделение КГБ, я не увидел. Тем не менее, в одном из его кабинетов меня ждал для допроса следователь. Бороздина внутрь не пустили, и я остался один против системы. Как и предполагал, допрос свелся к ультиматуму. Или я под запись делюсь своими подозрениями в преступном сговоре сотрудников Невинномысского РУВД со Сливко, или мне предъявляют обвинения в организации массовых беспорядков. Озвучив условия, нет, разумеется, не прямо, а подведя меня к пониманию ситуации своими вопросами, следователь КГБ выжидающе на меня уставился. Помещение, в котором проводился допрос, было просторным. В огромные окна проникало много солнечного света. В общем, никак не вязалось с творившимся в нем беззаконием. Но следователь не шутил. Более того, было понятно, что такое решение принято не им, а кем-то намного выше по должности. И вполне возможно, что исходит оно из Москвы. А это значит, что в случае моего отказа сотрудничать, меня тут же арестуют. И как из этой ситуации выбраться, я пока не представлял. Вновь пробежался взглядом по кабинету, словно пытаясь найти выход, и через минуту констатировал, что без потерь уйти не получится. Откажись я выполнять требования чекистов, и меня ждет обвинение, закрытое судебное заседание, на котором обратиться к общественности я не смогу, и, как его итог, обвинительный приговор. А если соглашусь, то стану орудием в руках Андропова против Щелокова. Тоже отличная возможность угробить свои планы. И что мне делать? Соображай давай быстрее, время-то уходит. Так, что я могу им противопоставить? Упереться? Сразу мимо. Последствия этого я себе только что обрисовал. Потребовать адвоката? Не смешно. Вновь начать рассказ о серийных убийцах? Так комитетскому следователю он будет не интересен, не его профиль, да и следователь мне попался из тех, кто добуквенно выполняет приказ вышестоящего начальства, не отвлекаясь на посторонние темы. Попробовать перевести стрелки? На полном серьезе заявить, что Сливко покрывали не менты, а высокопоставленные члены КПСС, аргументируя это тем, что маньяк был из их рядов. Такие откровения слишком опасны в советских реалиях, за них и шлепнуть могут. Еще есть вариант совершить что-то из ряда вон, в надежде, что меня сочтут опасным идиотом и начнут обходить стороной. Например, приложиться со всей дури об этот стол и разбить себе лицо, а потом с воплем «убивают» сигануть в окно. Второй этаж, может, даже ничего себе не сломаю. Так чего я решил? Лишь то, что по отдельности эти способы не работают. А вот если их объединить... Рассказываю историю про маньяков и делаю это очень нудно, надеясь на то, что у следователя сдадут нервы. А если нет, то в силу вступает план «Б», и я начинаю делиться подозрениями о заговоре в местном горкоме. После такого следак точно осатанеет, ведь утвержденный наверху план затрещит по швам. И тогда я выйду в окно. Ну что, погнали? Понадобилось 47 минут, чтобы превратить снисходительно скалящегося хозяина положения в неврастенника с безумными выходками. Сразу после слов «выгораживаешь партийных боссов», а вместо них невиновных хочешь посадить, и понимающие улыбки, первый удар на себя принял стол. Когда на него обрушился кулак следователя, его нехило тряхнуло, отчего на пол скатились шариковые ручки. Следующим с грохотом упал стул, с которого следователь с криком «Гнида!» вскочил, чтобы до меня дотянуться. Мне стоило большого труда унять рефлексы и подставиться под удар, но сделать это так, чтобы и челюсть сохранить, и следы побоев на лице оставить. Почему на лице? Да потому что это самое наглядное место. Скулу обожгло болью. Отлично, теперь мой выход. Толкнув на выкрикивающего угрозы следователя тот же самый злополучный стол, я в два шага оказался возле одного из окон. И, не распахивая створки, времени на них уже не хватало, следователь, обогнув препятствие в виде стола, приближался, выбил своим телом стекло. Полет вышел коротким, буквально пару секунд, но я успел сгруппироваться и, сделав пару кувырков по газону, уже стоял на своих двоих. «Чипыра? Что, черт возьми, здесь происходит?» «Из меня выбивали показания», — ответил я, сильно удивившись появлению Малышева. Он обескураженно меня рассматривал, время от времени переводя взгляд на второй этаж здания, откуда я только что сиганул. «Вас что, выкинули из окна?» — наконец спросил он, справившись с эмоциями. «Нет, это я сам. Пришлось спасаться бегством», — объяснившись, я скривился от боли при попытке сделать шаг. «Чипыра!» — это к нам подбежал Бороздин. Еще пару минут назад он в ожидании мирно курил возле припаркованной у крыльца служебной машины. И тут я появился совершенно с неожиданной высоты. «Чипыра!» — из здания выбежал Васильев, а за ним несколько сотрудников комитета, среди которых оказался бледный следователь, что меня допрашивал, и разъяренный высокопоставленный комитетчик из Москвы, которого я видел среди встречающих на аэродроме. Плуме, кажется, его фамилия. «Назад!» — полковник меня загородил от этой гоп-компании с обширными полномочиями. «Ваш сотрудник сорвал допрос, налетел на моего защитника, как самый старший из комитетчиков в Плуме». «Это был не допрос, а выбивание показаний», — ответил я на обвинение. «Товарищ Плуме, я обо всем доложу генеральному прокурору», — подключился к моей обороне Малышев. «Будьте уверены, я этого так не оставлю. Ваши сотрудники ответят за все, что сделали. Лично за этим прослежу». Вот как знал, что надо самому подъехать и лично убедиться, что со следователем Чипырой все в порядке. Вижу, не ошибся. «Вот именно что ошиблись. Защищаемый вами Чипыра только что совершил попытку побега». «Какой побег? Я даже не задержан!» Я вновь высунулся со своим мнением. А из окна я выпрыгнул, спасаясь от этого дилетанта и садиста. Я ткнул пальцем в сторону комитетского следака. Свидетелями моего громкого выхода оказались и простые граждане. А пока мы с комитетскими кричали друг на друга, народу подтянулось еще больше. Близко люди не подходили, опасались. Им, в отличие от меня, было хорошо известно, кому принадлежит это здание, но внимательно слушали перепалку. «У моего мужа тоже показания выбили», — неожиданно заголосила одна из женщин. «Товарищ прокурор, помогите моему мужу! Ну какой из него организатор? Он простой сварщик!» «Разойтись!» — не своим голосом закричал московский товарищ Плумя. «Уберите их отсюда!» — велел он своим подчиненным. Горожанам повторное напутствие не понадобилось, все поспешили убраться. Скорее всего, виною тому были недавние аресты, что прокатились по городу после массовых беспорядков. Лишь та самая несчастная женщина, у которой забрали мужа, не прекращала попыток докричаться до Малышева. Но и ее, в конце концов, утихомирили. «Что за сварщик?» — важняк развернулся к Плуме. «Товарищ Малышев, это выходит за рамки ваших полномочий». «Я забираю Чепыру», — уязвленный отпором заявил Малышев. «Допрос еще не окончен». «После вашего допроса товарищу Чепыре срочно нужен врач», — отрезал важняк и потащил меня за локоть к дожидающейся его черной «Волге». А я, прихрамывая, старался не отстать. В городскую больницу мы прибыли в составе кортежа из трех автомобилей. За нами с Малышевым ехал Бороздин, а следом сотрудники комитета. Всю дорогу Владимир Анатольевич выплескивал на меня свое возмущение методами ведения допроса коллег из комитета и восклицал, что сейчас не 37-й год, и грозился карами. Я соглашался и мысленно желал ему удачи. Травматолог диагностировал у меня многочисленные ушибы, порезы на руках, а также гематому на лице. Составленную по этому поводу медицинскую справку забрал себе Малышев, после чего мы отправились в местную прокуратуру. Там мне, наконец, удалось пообедать, правда, в компании с Бороздиным. Тот боялся выпустить меня из виду и даже звонил своему начальству при мне. Я, когда понял, с кем конкретно тот говорит по телефону, поначалу охренел. Все же Щелоков самый известный из министров МВД, и мне стало казаться, что я вот прямо сейчас прикасаюсь к истории. Спокойно к этому относиться как-то не получалось, даже при наличии огромных проблем с комитетом. Разумеется, я как мог просчитал последствия своей экстравагантной выходки, и мне даже подфартило, когда я, приземлившись на газоне подразделения КГБ, наткнулся на Малышева. По первоначальному плану я должен был бежать. Вернее, удирать от погони вместе с Бороздиным как раз к московскому вожняку. Но вышло даже лучше. Вот только нельзя забывать, что всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не так, как задумано. Поэтому я особо не обольщался и ждал ответку. Ответка запаздывала. Вечером мы с Бороздиным и Малышевым прибыли в аэропорт города Ставрополя и на обычном пассажирском самолете отправились в Москву. Нам в затылок дышали Васильев с Плуме, которые воспользовались тем же рейсом. Наблюдая за творившейся вокруг моей персоны суетой, страх куда-то отступал. Его место занимало любопытство. Стало ужасно интересно, как будут развиваться события дальше. Так что мне было о чем поразмыслить во время полета. Я просчитывал варианты и продумывал контрходы. Возможно, это наивно, но я предпочитал считать себя игроком, а не пешкой.